Вот так. Хорошо. Я вас приведу в порядок к завтраку. Она умыла меня с помощью тряпочки, мыла и теплой воды. «Приподнимите руку», — сказала она. «Вот так, хорошо. Нельзя ли, чтоб парикмахер пришел до завтрака?» «Сейчас скажу швейцару». Она вышла и скоро вернулась. «Швейцар пошел за ним», — сказала она, и опустила тряпочку в таз с водой. Парикмахер пришел вместе со швейцаром. Это был человек лет 50, с подкрученными кверху усами. Мисс Гейдж кончила свои дела и вышла, а парикмахер намылил мне щеки и стал брить. Он делал все очень торжественно и воздерживался от разговора. «Что же вы молчите?» «Рассказывайте новости», — сказал я. «Какие новости?» «Да все равно какие. Что слышно в городе?» «Теперь война», — сказал он. «У неприятеля повсюду уши». Я оглянулся на него. «Пожалуйста, не вертите головой», — сказал он и продолжал брить. «Я ничего не скажу». «Да что с вами такое?» — спросил я. «Я итальянец. Я не вступаю в разговоры с неприятелем». Я не настаивал. Если он сумасшедший, то чем скорее он уберет от меня бритву, тем лучше. Один раз я попытался рассмотреть его. «Берегитесь», — сказал он, — «бритва острая». Когда он кончил, я уплатил, что следовало, и прибавил поллиры на чай. Он вернул мне деньги. «Я не возьму. Я не на фронте, но я итальянец». «Убирайтесь к черту». «С вашего разрешения», — сказал он и завернул свои бритвы в газету. Он вышел, оставив 5 медных монет на столике у кровати. Я позвонил, вошла мисс Гейдж. «Будьте так добры, пришлите ко мне швейцара». «Пожалуйста». Швейцар пришел. Он с трудом удерживался от смеха. «Что, этот парикмахер сумасшедший?» «Нет, сеньор, он ошибся. Он меня не расслышал, и ему показалось, будто я сказал, что вы австрийский офицер». «О, Господи!» — сказал я. Хохотал швейцар. «Вот потеха! Только пошевелись!» — он говорит. «И я бы ему...» Швейцар провел пальцем по шее. Он никак не мог удержаться от смеха. Когда я сказал ему, что вы не австриец... «Ха-ха-ха!» — сказал я сердито. «Вот была бы потеха, если бы он перерезал мне глотку. Ха-ха-ха!» «Да нет же, сеньор, нет! Он до смерти испугался австрийца!» «Ха-ха-ха!» — сказал я. «Ну, убирайтесь вон». Он вышел, и мне было слышно, как он хохочет за дверью. Я услышал чьи-то шаги в коридоре, я оглянулся на дверь. Это была Кэтрин Баркли. Она вошла в комнату и подошла к постели. «Здравствуйте, милый», — сказала она. Лицо у нее было свежее, молодое и очень красивое. Я подумал, что никогда не видел такого красивого лица. «Здравствуйте», — сказал я. Как только я ее увидел, я понял, что влюблен в нее. Все во мне перевернулось. Она посмотрела на дверь и увидела, что никого нет. Тогда она присела на край кровати, наклонилась и поцеловала меня. Я притянул ее к себе и поцеловал, и почувствовал, как бьется ее сердце. «Милая моя», — сказал я, — «как хорошо, что вы приехали. Это было нетрудно. Вот остаться, пожалуй, будет труднее». «Вы должны остаться», — сказал я. «Вы прелесть». Я был как сумасшедший. Мне не верилось, что она действительно здесь. И я крепко прижимал ее к себе. «Не надо», — сказала она. «Вы еще не здоровы». «Я здоров. Иди ко мне». «Нет, вы еще слабы». «Да ничего, я не слаб. Иди». «Вы меня любите? Я очень тебя люблю. Я просто с ума схожу. Ну, иди же. Слышите, как сердце бьется? Что мне сердце? Я хочу тебя, я с ума схожу. Вы меня правда любите? Ну, перестань говорить об этом, иди ко мне, ты слышишь? Иди, Кэтрин. Ну, хорошо, но только на минутку». «Хорошо», — сказал я, — «закрой дверь». «Нельзя, Сейчас нельзя».